Глава 7. Танец. Директор интерната сегодня на мои вызовы упрямо не отвечает. Я тихо бешусь. В общем-то, рычаги у меня есть. Набираю мэра города. Так вышло, что у нас один сын на двоих. И я и Яшина воспитывал, пока он его не нашел. «Алексей Михайлович, добрый вечер. Это Бессарион. Извините за беспокойство». «Да какое беспокойство? Всегда рад слышать». «Быть может, вам покажется странной моя просьба, но уверен, как отец, сын которого жил в интернате, вы поймете. В интернате дедовщина, воспитатели игнорируют проблему. Дети начали убегать. Вы там их... взбодрите, пожалуйста. Вы же умеете». «Я им сейчас прокурорскую проверку пообещаю», — цедит он. «Благодарю». «Это я вас, бесса, благодарю». «Прощаемся. Вот такой я злой фей иногда». Могу настучать куда надо, а могу и в бубен, если других вариантов нет. Старшие тусуются в кабинете у Аленки. Заглядываю. Не мешает тебе? Да я уже все на сегодня. Тогда давайте все по домам. А чего это вы сегодня в брюках? Ухмыляется Яшин. Жук внимательный. Никогда ни одной детали не пропустит личного плана. Ты бы такой внимательный на татами был, Иван. Так что, свадьбе-то быть? Кружат вокруг меня старшие. «Ты, Яшин, не переживай, мимо тебя не пройдет. «Это приглашение?» «Некуда пока приглашать». Отворачиваюсь, встречаясь взглядом с Тархановым. «А невеста?» — аккуратно интересуется он. «А невеста слишком юна даже для вас, пацаны», — вздыхаю я. «Так что, увы. Но на самом деле я чувствую облегчение, что у меня есть железные моральные основания отказаться от этой девочки». «Бесса, а давайте мы вам рулетку на Яшина Макке со свиданиями запульнем», — предлагает Шмель. «Там до хрена подписоты. За сутки найдем вагон невест. Выберите подходящую». «Так, без самодеятельности только, господа сочувствующие», — тормозя их буйную фантазию, раскрываю ладони. «Это я как-нибудь сам». «Бойся, бесса», — шутит Аленка. «Эти женят, моргнуть не успеешь». «Боюсь». «А в целом, как у тебя дела?» Кладу перед ней приглашение на свадьбу к Рустаму. Вот такие у меня дела. Но подожди, свадьба — это еще не наследник. Брезгливо крутит визитку в руках. Или она беременная? А кто ее знает? Лилия. Читает Аленка имя невесты на пригласительном. Имя-то какое нежное. Может, ему еще разок челюсть сломать? Предлагает Марат. Что-то он быстро зажил. Тарханов! Хором с Аленкой рявкаем строго. «Не надо челюсть, я ему по-другому по лицу дам», — поднимается Алена. «Найдите мне ее аккаунт, пожалуйста». «Что ты задумала?» — неодобрительно смотрю на нее. «Это мои женские дела», — вздергивает подбородок. «Я возьму?» — забирает приглашение. «Ладно, Аленка разумная девочка. На амбразуру не полезет и Тарханова не пустит. До понедельника. На мгновение приобнимает меня». С парнями пожимаем руки, уходят. Закрываю кабинет и отдаю ключи охране. Сегодня я буду на колесах, и пусть сойдутся звезды так, что она мне не откажет в моих скромных желаниях. До сеанса еще есть время, и я приезжаю раньше. Брожу по улице, подхожу к лотку с книгами. Поднимаю одну из книг, обложка которой привлекла. Восточная тема. «Подарочный набор», — подает еще две книги продавец. «Мураками». «Очень популярный автор». «Именно слуху, но я не читал». «Среди кого популярный?» «Среди поэтичной и небанально мыслящей интеллигенции». «Хм, вряд ли это мое, конечно. На интеллигенцию я тяну слабенько, а на поэтику так вообще не дотягиваю. Но книги очень красивые, чисто эстетически. Напоминают мне по стилю постер с иероглифами в кабинете Аиши. Красно-черные, белые. Покупаю». Не принять в подарок книгу невозможно. Спускаюсь по лестнице вниз, горя от нетерпения. Нажимаю на звонок. «Здравствуйте, Бесса». «Добрый вечер, Аиша». Сегодня волосы собраны наверх, двумя деревянными спицами, как у японок. Синий шелковый комбинезон скрывает все, что можно скрыть, кроме плеч. Красивых, прямых, с мягким рельефом. «Это не женщина, это пытка». Мысленно снимаю широкую лямку с плеча, фантазируя, как оголяется грудь. Сжимаю книги в руках. «Идемте», — — зовет она. «Идемте». В кабинете оглядывается. «Книги можно оставить там, никто не зайдет». «На самом деле я купил их сюда. Ставлю на пустую полку стеллажа». «Мне кажется, теперь идеально». Присаживаюсь в кресло. «Бесса, у нас есть правило. Не касаться. Мягко». «Это касание?» «Да, это касание». «Без разрешения больше не буду, но это, пожалуйста, прими». «В этой комнате принимать должен только ты». «Дарить это тоже принимать, просто более тонкая форма. Пусть это будет 11 для меня». Ее брови удивленно на мгновение взлетают. Включает музыку. Обходит кресло, закрывает ладонями мои глаза. Я тут же расслабляюсь от этого прикосновения, забываю обо всем на свете. Нажав педаль, заваливает кресло немного назад. Я кайфую от массажа лица. «Твоя точка напряжения вернулась», — давит между бровей. «Она никуда не денется, увы». Надевает мне на глаза повязку для сна. «Скажи, я не жажду победы, я наслаждаюсь путем к ней». «Путь. На этом пути я встретил все самое ценное для себя, включая эти странные сеансы». «Я наслаждаюсь», — киваю я, лицо расслабляется. «Если мне тяжело идти, я танцую». Растерянно пытаюсь отыскать в себе отзыв к этим словам. Поднимает меня за руку, увлекает в медленный танец. Щекой касаюсь ее виска. «Судьба — это женщина. Она любит, когда с ней танцуют», — шепчет Аиша. Дезориентированный и пьяный от близости, я вдруг вспоминаю, что не танцевал с женщиной лет 10. А это такой кайф! Подхватывая ее, мое тело вспоминает, как это. Ее тело такое подвижное в моих руках. И судьба мне кажется уже не такой тяжелой, если с ней танцевать, а не постоянно бороть ее на татами. Иногда женщине нужно давать побеждать. Мягкий захват за шею, давление под колено. Подавляю отточенные рефлексы, позволяя себя опустить вниз. Щека скользит по шелку, касаясь ее живота. Пальчики скользят по моим волосам, сжимая их. И вот я на коленях перед этой женщиной. Эмоции переполняют. И наслаждаться ее властью. Я наслаждаюсь, но танцем больше. Вслепую провожу захват, очень аккуратно и мягко осаживая ее к себе. «Борьба — это тоже танец», — шепчу ей. Аиша медленно проводит контратаку. Я чувствую каждое движение, подчиняюсь, позволяя ей без усилий провести прием. Оказываюсь на спине. Она сжимает плавно мое горло, не душа, а только лишь фиксируя удушающий. Также медленно и без усилий провожу следующий, меняя нас местами. Слегка сдавливаю ее горло. Мы танцуем на мягком ковре. В какой-то момент она оказывается на мне верхом. Расслабляясь, убираю от нее руки, позволяя этой прекрасной амазонке одержать верх. Потому что все происходящее уже явно 12, а я не знаю, как далеко она позволит эту шкалу растягивать, и поэтому делаю добровольно шаг назад. Прикоснувшись к ремню, расстёгивает. «А?» Шокированно замираю и не дышу. Но только расслабляет. Ремень остается на месте. Поджимаю губы, чтобы не улыбаться над своими наглыми фантазиями. Получая подушки под голову, ее колени, запах и пальцы, которые гладят мои плечи, шею, лицо, рисуют по волосам. Улетаю опять в какое-то трансовое состояние, купаясь в моменте. Вот так прийти домой хочется, положить голову к своей женщине на колени и получить вот это. А с утра снова можно с наслаждением танцевать с судьбой. Я весь заласкан до состояния урчащего кота. Пальцы двигаются под музыку, время летит незаметно. И заканчивается. Я ухожу, не делая ей никаких предложений. В этот раз она не уходит со мной. Немного откинув назад сиденье, сижу в тачке, жду ее. Веки такие тяжелые. Позволяю им сомкнуться на пару секунд. Внезапно прихожу в себя. Смотрю на часы. 2 ночи? Да черт возьми! Закатываю на себя глаза. Да ты герой-любовник просто. Уезжаю домой.